Единственная великая держава в этом мире. Вдобавок, единственная, располагающая нешуточными техническими достижениями, пусть и не похожими на наши. Есть еще около двух десятков государств, совсем крохотных и относительно больших, но все они находятся на уровне земной античности. Почему сложилось именно так, мы пока не знаем. Профессор Бородин усматривает в этом нечто ненормальное, а приват-доцент Дьяконов с ним категорически не согласен. Полковник усмехнулся. Поскольку доверенных историков у нас только двое, других мнений не существует. Будь историков побольше, не исключено, было бы больше и мнений. Впрочем, эта сторона вопроса для нас сейчас несущественна, а потому не стоит на ней задерживаться. Вам нужно сейчас получить самые общие сведения об империи и не более того. Наши офицеры старательно собрали и доставили сюда добрый мешок здешних книг, а не в соседней комнате. Если останется время, можете их потом пролистать. Для вдумчивого изучения все равно нет времени. Да и необходимости особой, сдается мне, нет. Давайте о главном. На цивилизации сию мы наткнулись во время случайного поиска. Что это такое, вы, штабс-капитан, прекрасно знаете. А для вас, поручик, сейчас эти знания несущественны. Естественно, в первую очередь наши люди, обосновавшись здесь и чуточку осмотревшись, занялись нашей первоочередной задачей – сбором сведений об альфах, или, как их здесь именуют, цвергах. «Следовательно, местные знают?» – спросил Маевский. «Прекрасно осведомлены. Альвы-цверги для них, пожалуй, главное зло, поскольку для такой империи не существует на планете другой угрозы. Я имею в виду угрозу реальную. Чуть позже вы столкнетесь с ценой, насквозь мистической. Очень быстро выяснилась интереснейшая вещь. Уже для этого времени обитаемые города альвов и созданная ими цивилизация в далеком прошлом, что, собственно, и предсказывал, как вы должны помнить, Кирилл Петрович, профессор Гиссер, так и не доживший бедняга, до той поры, когда его теоретические построения блестяще подтвердились. Более того, мы наконец-то натолкнулись на такой исторический отрезок, в котором, очень похоже, заброшенные и покинутые города альвов еще существуют, и здесь найдутся люди, которые их якобы видели. «Библиотеки!» — прямо-таки вскрикнул Маевский, смущенно переступил с ноги на ногу. «Простите, господин полковник». «Ничего, я понимаю. У меня вырвался еще более громкий вопль». «Ну, конечно же, если здесь сохранились брошенные города альвов, пусть даже немногочисленные, есть шанс наткнуться на книги или другие материальные следы, не менее интересные. Более того, здесь утверждают, что легендарный Великий Черный реально существует. Вы, поручик, скорее всего, не знаете, о ком идет речь». «Отчего же, господин полковник», — сказал Савельев. «Я успел, урвав у сна пару часов, кое-что осилить. Великий Черный, он же глава сущего, он же радужный демон, мифический глава альвов, нечто вроде их короля. Он якобы бессмертный, неуязвимый и обладающий недостижимым убежищем. Вот только там писалось, что эти сведения всегда исходили от людей разных эпох, а от пленных альвов никогда не удавалось добиться ни подтверждения, ни опровержения этого». «Да, совершенно верно. Все так и обстоит. Великий Черный для наших людей здесь являются задачей не первой важности. На первом месте, конечно же, был поиск заброшенных городов. Исключительно на эту задачу оба наших офицера и были нацелены. Полковник поднял глаза, взгляд у него был грустный. 2 дня назад оба бесследно исчезли и до сих пор не объявились. Как должно быть нетрудно догадаться, наша миссия в том и заключается, чтобы попытаться их отыскать. Вот вам вкратце и вводное. Прошу задавать вопросы. Разумеется, только те, что имеют прямое отношение к делу. На пустое любопытство нет времени. Оставим это господам, доверенным историкам. «Мы здесь совершенно тайно?» — деловито поинтересовался Маевский. Полковник усмехнулся. «Смотря для кого. О нас осведомлен здешний император, узкий круг его особо доверенных лиц и те люди из здешней тайной полиции, что назначены нам помогать. Видите ли, я 2 недели назад, можно сказать, совершенно официальным образом явился в соответствующей инстанции и заявил о нашем прибытии. Так что на сегодняшний день являюсь чем-то вроде тайного, но вполне официального и признанного чрезвычайного и полномочного посланника. Местным я преподнес часть правды. Они знают, что и в нашем мире альвы представляют угрозы, а потому мы охотимся за ними, где только удастся. Правда, у здешних совершенно превратное представление о том, откуда мы. Мы им солгали. Для них мы не пришельцы из грядущего, а жители иного, можно бы выразиться, соседнего мира, неощутимо и незримо существующего бок о бок на том же пространстве. Некоторые наши ученые допускают существование именно таких миров. А здесь, как выяснилось, тоже существуют подобные научные воззрения. «Зачем?» — вырвалось у поручика. Он смутился, не зная, будет ли его вопрос деловым. Полковник, к радости Савельева, спокойно ответил. «В целях насквозь практических. Неизвестно, как они отреагировали бы, узнав всю правду, что мы живем 30 тысяч лет спустя, и об их цивилизации не знаем ровным счетом ничего. Любой маломальски сообразительный человек очень быстро догадается. Такое положение дел означает, что здешняя цивилизация провалилась в бездну исторического небытия. Вполне возможно, нам попросту не удалось бы наладить с ними нормальные деловые отношения. Вот и пришлось смешать правду с ложью. Дипломатия, нравится вам это или нет, замешана на лжи. Говоря с позиции здорового цинизма, а его в нашем ремесле хоть отбавляй, в конце-то концов, здешняя цивилизация, здешнее человечество не имеют для нашей цивилизации ни малейшего значения, именно потому, что провалились в историческое небытие. Задачи наши насквозь утилитарны. Попытаться отыскать книги или иные полезные трофеи. Я не моралист, я практик. Маевский задумчиво спросил, а не могли ли их прибрать местные? На предмет? Быстро, резко спросил полковник так, словно был к такому вопросу готов. «Любая тайная полиция — учреждение специфическое», — сказал Маевский. «Ну, скажем, чтобы особыми методами вызнать у них побольше о том мире, откуда мы пришли. Что, если здешним не так уж и нужны союзники по борьбе с альвами, и выяснить все про наш мир и тропинки в него им гораздо интереснее?» «Резонно», — сказал полковник. Этого варианта тоже нельзя пока что исключать. С моей точки зрения, поведение не самое практичное, но у здешних может оказаться своя точка зрения. Ничего не известно. Они вдруг пропали, и точка. Ничто вроде бы не предвещало. Здешние чиновники выглядят крайне удрученными и клянутся, что ведут деятельнейшие поиски. Искренни они или нет, установить невозможно. Могут быть и совершенно искренними те, кто со мной говорил. Если похитили наших людей одни, а имеют связи со мной другие, не посвященные в подоплеку, местные это альвы или некая, возможно, трагическая случайность, пока неизвестно. Вам это и предстоит выяснить в тесном сотрудничестве с местным третьим отделением. Вы что-то хотели сказать, поручик? Я могу и ошибаться. Наплевать, — отрезал полковник. Любые соображения, имеющие отношение к делу, должны быть высказаны.